Глава 19. Он покинул дом своего помощника и поехал к себе. А когда уже были на улице Жаворонков, то генерал Готлинг, ехавший последним, вдруг и говорит: «Господин, за нами опять какая-то сволочь тащится. Там, у дома, на углу, лампа горит. Я его и приметил. Он прячется. К стене сейчас жмется». «Тащится?» Генерал сразу остановил коня. Вот тут у него и похолодело сердце, как он представил, что кто-то из местных знает про то, что он бывает у сыча, то есть у богатого купца Фердинанда Константина Зальцера, который устраивает турнир. Если узнают о том власти города, турнир закроют, и тогда прощай все планы, все усилия, все потраченные деньги. От таких мыслей уже не его сердце холодело, а его самого как обожгло. «Готлинг, Гриф Хоппер, взять его, ублюдка!» Тут же подковы зазвенели по мостовой. Сейчас на безлюдной и тихой улице были они особенно слышны. Понеслись сержанты вскачь, жаля коней шпорами и не боясь в ночной темноте налететь на что-нибудь. И фон Флюген за ними увязался, этому всегда все было интересно. С тем же оглушительным цокотом скрылись за ближайшим уголком, и генерал с Хенриком последовали за ними, хотя и не так бойко. А за углом крик. Кто-то орал так, словно его режут. «Спасите! Спасите! Люди добрые! Убивают стража! Стражу покличьте кто-нибудь!» И возня, и ругань продолжались. Волков свернул в проулок, а там темень, ничего не разобрать, лишь возня и крики, переходящие в надсадный ор. «Помогите, а! Люди! Убивают!» Барон обнажил меч и подъехал к месту, где все и происходило, но пока добрался, крики уже оборвались на полуслове. И только злой голос сержанта Готлинга доносился из темноты. «Еще ему дай, дай как следует». После чего снова и снова слышался звук тяжелых ударов и глухие стоны. «Эй, эй!» — окликнул их генерал. «Что там у вас?» «Господин», — Готлинг тяжело дышал. «Я его догнал, конем сбил, так он под люка за нож взялся, ногу мне проткнул и коня порезал, вон из шеи кровища хлещет». Конь, правда, перебирал ногами, цокал копытами и ржал негромко от страха. «Фон Флюген», — злится генерал, — «где фонарь?» Сейчас отозвался оруженосец, у которого по недосмотру или по неосторожности фонарь погас. Мальчишка засуетился и стал разжигать лампу, а пока он щелкал кресалом по кремню, они все молча слушали из темноты, от самой мостовой, причитания пойманного человека. «За что же вы так со мной, господа солдаты? Ой, как избили, ой, как ребра болят и голова! Вон кровь по волосам, пробили мне ее, а за что, даже и не пойму, ой, как избили!» И тут же, откуда только силы взялись, он снова начал орать. «Стража! Люди! Убивают! Стража!» Так он орал, что, конечно же, перебудил всю улицу. Из-за ставень ближайшего дома выпали на мостовую лучи неяркого света, и кто-то спросил в темноту: «Эй, кто тут?» «Спи спокойно, добрый горожанин, тут вора поймали», — отвечал генерал. «Сейчас отведем его к стражникам». И тут же, перестав скулить, человек снова заорал: «Ой, спасите! Убивают! Зовите стра...» «Заткнись ты!» — прорычал Гриф Хоппер, и послышались новые удары. Больше он ничего не успел сказать, его крик оборвался на полуслове, а фон Флюген наконец разжег лампу и, спустившись с коня, осветил этого человека. Тот был весь залит кровью, уж непонятно чьей, но молодой человек, поднеся лампу к нему поближе, сказал: «Так я его видел». «Точно?» — спросил барон. «Вы не путаете?» «Конечно. Я его капюшон грязный не первый раз вижу. И утром видел, и у казарм наших», — уверенно произнес оруженосец. А тут и скрипнула какая-то дверь невдалеке, и в проеме показалась лампа и фигура за нею. Дальше торчать тут было нельзя. Но и оставлять человека тоже. Волков очень волновался, что мерзавец мог знать о том, что он был у сыча. И поэтому он приказал: «Фон Флюген, помогите Готлингу, проводите его в казармы». «Да я сам справлюсь», — бурчал из темноты сержант. «Конь вот не помер бы, крови из него много течет». Но генерал уже не слушал сержанта. «Хенрик, Гриф Хоппер, берите ублюдка, тащите его отсюда, пока вся улица не проснулась». Готлинг с фон Флюгеном уехали в темноту, а крепкий сержант Гриф Хоппер с Хенриком быстро спешились, подняли человека и перекинули его через седло. Подлец скулил, всхлипывал и просил отпустить его, но теперь барон не жалился бы даже и за деньги. Он боялся, что этот мерзавец может разрушить его план. Он приказал отвезти его подальше от разбуженной улицы, а сам вернулся домой. Вернулся, разделся и помылся, но спать не лег, приказал Томасу, чтобы тот ждал Хенрика и сержанта, а как те появятся, чтобы звал их к барону. И через полчаса его люди приехали и поднялись к нему. «Ну?» — спросил он. «Дело сделано», — отвечал ему оруженосец. «Отвели его поближе к воротам, там кабаки еще гуляют. Утром найдут, так подумают, что пьяная поножовщина». Никому об этом деле ни слова. Строго наказал барон и, отпустив людей, лег спать. Дело это оказалось непростым. Мысли о ночном человеке и о том, что турнир может быть закрыт, сильно тревожили его. А когда тебе тревожно, ну какой тут сон? А выспаться было необходимо. Ведь завтра начиналось то дело, которое он так тщательно готовил. И пришлось ему вставать, будить слуг, и лишь когда Гюнтер нашел ему сонные капли, что намешал Максимилиан, он лег и заснул. Да и то не сразу, еще поворочился немного. Еще до рассвета барон был уже в казарме и с удовлетворением отметил, что мальчишка Йоган Ройберг дожидается его в комнате дежурных офицеров. Сидит у печки, греется. Сам генерал был спокоен. Внешне спокоен. И надеялся, что уже к вечеру дело сдвинется, очень надеялся, так как не было у него сил сидеть и просто ждать, пока придет враг и начнет его убивать. В поле с пушками и мушкетами он бы что-то обязательно делал, уже искал себе удобную позицию, думал, где разместить пушки, гнал бы солдат ставить колья и копать рвы, а тут, в городе, где тут кольев наставить? Поэтому, несмотря на свое внешнее спокойствие, он не мог сидеть на одном месте и пошел пройтись по двору и казармам. А навстречу ему ковылял на своей деревяшке Роха, трезвый и заспанный. И сразу после приветствия заговорил. А Готлингу пришлось врача ночью вызывать. Генерал со своим волнением и размышлением о турнире и позабыл про ночной случай. Он немного удивленно взглянул на старинного своего товарища. Вот как? «Ага, сильно ему ногу распороли, пришлось доктору шить», — продолжал полковник. «Лежит сейчас, отлеживается, и коню Коновала позвали. Ну, тут мазью обошлось». Генерал опять ничего не сказал, а Роха продолжил. «Ты, Фольков, побольше бы охраны брал, а лучше тут жил бы, устроят тебе местные засаду, чует мое сердце». А генерал вдруг подумал о том, что сержант Готлинг, видно, ничего не рассказал своему полковнику о ночном происшествии. Значит, сержант Готлинг умеет держать язык за зубами, а значит, сержант Готлинг не дурак. «Роха», — произнес барон, — «если будет место ротмистра вакантно, то запиши Готлинга на должность». «О-о-о», — сказал Роха. И добавил, — «да, он толковый парень». Едва они уселись за стол, как пришел полковник Брюнхвальд с бумагами, с целой кипой счетов. И не замечая, что генералу не до этого, стал подсовывать ему бумаги для ознакомления. Горох, сало, фураж, ремонт упряжи. Волков хоть и пробегал буквы и цифры глазами, но умом их не постигал. Все мысли его были о том, как бы это ночное происшествие не повлияло на турнир. А Карл все наседал с этими своими мелочами. Теперь он говорил о ценах на дрова, хотя и сам бы мог во всем разобраться. У генерала и полковника был еще целый ворох бумаг и тем для разговора, но дежурный ротмистр с ворот нашел их и доложил. «Господин генерал, там местные к вам». «Кто еще?» — немного недовольно спросил он. Сержант пожал плечами. «Какие-то важные, а с ними офицеры, три стражника». Роха многозначительно поглядел на своего командира, уж не по ночному ли делу. Но Волков не стал ему ничего объяснять, а лишь сказал сержанту: «Проведи их в дежурную комнату». И сам направился туда. Он принял горожан в дежурном помещении, предварительно выгнав оттуда Йогана Ройберга. Их было семеро. Три городских чиновника, судя по всему, не последних, с ними офицер и три стражника. Волков принимал их сидя и никому не предложил сесть. Вперед вышел горожанин в неплохой шубе и дорогом бархатном берете и представился необременительным поклоном. Первый секретарь суда вольного города Фёренбурга Гёндвик. Первый помощник городского прокурора Вальцик. Поклонился еще один из пришедших. «Генерал фон Рабенбург», — коротко ответил Волков, — «чем обязан вашему визиту, господа?» «Сегодня поутру на улице Черепичной было найдено тело человека, ему размозжили голову». «Да примет Господь его душу!» — Волков перекрестился. «Пришедшие тоже крестились. Все, кроме секретаря, так как он продолжал. Возможно, убийство происходило в проулке двух колодцев, так как там было ночью шумно, кто-то очень долго звал стражу и просил помощи. А люди, которые там живут, говорят, что ночью в проулке было несколько людей верхом». «Это очень интересно». Волков смотрел на секретаря пристально. «Но почему вы пришли с этим ко мне?» «Потому что наша стража передвигается по городу пешком. Совсем немногие люди ездят по улицам ночью на лошадях», — заметил помощник прокурора Вальцик. «И что из этого следует?» — поинтересовался барон. «Что следует?» — секретарь суда даже удивился такому непониманию. «Да что вы хотите этим сказать?» — все еще не понимал генерал. Тогда Вальцик и Гёндвик переглянулись, и помощник прокурора решился. «Мы подозреваем, что к этому досадному случаю могут быть причастны ваши люди, ваши солдаты». Тут Волков улыбнулся им самой обворожительной улыбкой, на какую только был способен, а потом произнес. «Это исключено, господа». «Исключено?» — секретарь суда снова взглянул на своего спутника, всем своим видом показывая: «Ну, я же тебе говорил, что он будет запираться». «Почему же вы исключаете такую возможность?» — с улыбочкой уточнил помощник прокурора. «Потому что из-за спеси и злости горожан, во избежание свар, я запретил своим солдатам покидать казармы и тем более ездить по городу верхом, к тому же еще и ночью, так что...» Он помолчал и добавил: «Я могу позвать вам офицера, дежурившего ночью, и спросить у него, выпускал ли он со двора конных». Но, судя по всему, этот довод не возымел эффекта на горожан, так как секретарь улыбнулся ему в ответ и сказал: «Может, вы и не позволяете своим людям выходить со двора, но у нас есть показания врача Бернарда Мейнера, который сообщил нам, что нынче ночью его приглашали в ваши казармы к одному из ваших людей для обработки резаной раны». Секретарь суда, говоря это, улыбался, чувствуя, что загнал оппонента в угол. «Ишь ты, какие проворные сволочи эти местные судейские! Вон как кинулись навоз ворошить», — думал генерал. «Значит, не ошибся фон Флюген, признав подлеца. Значит, правильно мы его угомонили. Их был человечек. Их». Впрочем, он был спокоен. Довод про врача ни о чем не говорил. Может, это солдаты поспорили, и один другого полоснул невзначай. Но вот что было неприятно, так это то, что и к коню вызывали горожанина. Если и про это судейские знают, тут уже не скажешь, что в склоке еще и коня случайно задели. «Да, дежурный офицер говорил мне, что этой ночью вызывали в расположение врача», — отвечал барон. «И, по-вашему, этого достаточно, чтобы подозревать моего человека в убийстве какого-то бродяги?» «Для того мы сюда и были присланы, чтобы во всем разобраться», — с улыбочкой продолжал секретарь суда. «Кстати, а кто был этот убитый?» «Кто был убитый?» Гёндвик даже растерялся немного от такого, казалось бы, простого вопроса. «Ну да, может, это был какой-то известный мастер или почтенный член какой-нибудь влиятельной гильдии», — развивал мысль Волков. «Мне просто интересно, отчего вы, господа, взялись за дело так рьяно? Только утро, а вы уже все прознали. И про кавалеристов на ночных улицах, и про врача. Уж не городской ли сенатор был убит этой ночью?» И тогда заговорил помощник прокурора Вальцик. Заговорил он важно и с пафосом. Всякий горожанин или гость города, хоть сенатор или копатель канав, имеет в городе нашем равную защиту от всяческих посягательств». Он был, судя по всему, очень горд этой своей фразой и добавил с еще большим пафосом, чем прежде. «Таковы законы нашего города». Даже подбородок задрал от гордости. «Сие похвально», — покивал ему генерал и тут же произнес. «Вот только мои солдаты к этому убийству не имеют никакого отношения. Они сдержаны и дисциплинированы, и офицеры за ними присматривают, так что люди мои к сему прискорбному происшествию не причастны. В том вас заверяю». Впрочем, он, говоря это, был уверен, что этими его заверениями горожане не удовлетворятся. И оказался прав. Снова слово взял секретарь суда. «Мы не смеем сомневаться в вашем заверении. Раз вы так говорите, господин генерал, то вы уверены в своих словах. Вот только что?» — поинтересовался Волков. «О, вот только вы можете и не ведать, что происходит в ваших бараках ночью». Приведя этот довод, Гёндвик снова расцвел. Наверное, сам себе секретарь казался виртуозом логики. «Любопытно, любопытно». Барон пристально посмотрел на секретаря, даже прищурился и спросил с ехицей. «А откуда вы знаете, что я не ведаю, что творится в моих бараках ночью? Может быть, вам известно, что живу я отдельно от своих людей?» «Ну, всем известно сие», — отвечал секретарь уже с некоторой растерянностью. «Известно сие», — Волков деланно удивлялся. «Мне вот, к примеру, неизвестно, где живет каждый из вас, господа. Откуда же вам, может быть, известно, где проживаю я? Неужто сенат выделил деньгу на слежку за мной?» Гёндвик и Вальцик переглянулись. Что ему на это сказать, как бы спрашивали они друг друга? Помощник прокурора даже обернулся на третьего, не представленного Волкову члена их делегации, но и тот не дал ему ответа. А генерал, видя их замешательство, удовлетворенно продолжил. «Или, быть может, это бургомистр велел за мной следить?» «Нам про то неведомо», — наконец ответил помощник прокурора. После чего генерал только развел руками. «Полагаю, господа, что вопросов ко мне у вас более нет». Они снова переглянулись. Кажется, весь прежний задор с них пооблетел. Улыбочки многозначительные поугасли. Приходили сюда эти господа явно в ином настроении. Но и сдаваться чиновники не хотели, и секретарь произнес, вернее, выпалил. «А дозвольте нам поговорить с вашим раненым солдатом». «Что?» — удивился генерал. «С каким еще солдатом?» «Да, дозвольте нам переговорить с тем самым солдатом, которому ночью звали лекаря», — уточнил помощник прокурора. «Ах, вот вы о чем». Генерал сделал вид, что только сейчас все понял, хотя уже по их приходу ему было все ясно, и теперь он им улыбался. «Вы его думаете забрать из расположения? Вы вон и добрых людей с собой привели, чтобы под конвоем таскать моего человека по городу на радость местной черни. Если думали вы, что так у вас выйдет, то напрасно, господа, напрасно». «Так вы отказываетесь выдать нам своего человека?» — произнес помощник прокурора, и в его голосе послышались отчетливые нотки угрозы. «Да как же я вам его выдам? Если вы сами сказали мне, что к этому моему человеку приезжал ночью лекарь, и как мои солдаты будут обо мне потом думать, если я отдам вам их товарища?» «Сенат, когда прознает про ваш отказ, будет недоволен», — снова говорил Вальцик. «Сенат будет недоволен», — воскликнул Волков. «Ах, какая новость!» Теперь вдруг он начал говорить резко и без всяких улыбочек. «Сенат недоволен с того первого дня, как я сюда пришел, и впредь на довольство его я не претендую». Его тон, кажется, возымел эффект. Горожане снова переглянулись, и первый секретарь суда заговорил более сдержанно, чем помощник прокурора. «Тем не менее, город Фёренбург принял вас, и из уважения к нашему гостеприимству и к нашему расположению вы могли бы пойти нам навстречу для укрепления согласия между городом и гербом». «Ах, оставьте вы это!» — генерал махнул на него рукой. «Нет у вас тут к нам никакого расположения, и гостеприимства вашего мы не чувствуем. Именно посему, чтобы вы не могли нас упрекать в подобных делах, как это, именно зная ваше коварство, я и запретил солдатам покидать казармы. И расположения к нам тут нет. Одна злоба и спесь. И согласия между нами никакого нет, так как нахожусь я тут не по доброй воле вашей, не по приглашению, а лишь по условиям договора между гербом Ребенрея и городом Фёренбургом». Эта его речь была пряма, резка и правдива настолько, что горожане несколько мгновений не находили, что ответить. И тогда секретарь суда предложил следующее, преподнеся это как уступку горожан. «Ну, в таком случае мы просим у вас дозволения допросить вашего человека прямо тут. Если на то будет ваша воля, то в вашем присутствии». «Нет», — сухо и холодно ответил ему генерал, не добавив к тому ни слова. «Нет, и все». «Отчего же вы не хотите допустить нас к своему человеку?» — искренне удивился первый секретарь суда. «Знаю я вас, судейских». Генерал уже не скрывал своей ухмылки. «Все, что он скажет, извернете, чтобы себе в пользу толковать. А зная ваше дурное к нам отношение, всякому ясно, что вы у себя там в своих протоколах напишете. Потом все это еще и огласите перед народом, чтобы меня и моих людей дурно выставить. Так что я повторяю вам свое «нет». Помощник прокурора изобразил на лице мину высокомерия. Он все еще ничего не понял, и поэтому снова в его голосе слышались угрозы. «Уж и не знаю, как поведет себя городской сенат после вашего...» Тут он сделал многозначительную паузу. «Необдуманного отказа». «Желаю вашему совету мудрости», — отвечал Волков, опять вызывая у пришедших горожан удивление. Показалось чиновникам, что в этой простой фразе звучало кощунственное пренебрежение к господам сенаторам, да еще и едва завуалированная угроза. «Я слышал, что вы знакомы с нашим бургомистром», — после некоторого замешательства снова заговорил секретарь Гёндвик. «Может, в свете вашего отказа вы пожелаете что-то передать ему? Может быть, какие-то объяснения?» «Объяснения?» Теперь барон уже и не скрывал, что смеется над ними. «Объяснения?» «Нет-нет, никаких объяснений не будет. Но вы обязательно передайте вашему бургомистру от меня горячий, душевный привет». Два чиновника стояли молча, видно, исчерпали все свои доводы, и тогда генерал, встав из кресла, сказал: «Был рад услышать городские новости, господа, но, к сожалению, меня ждут дела». Он взглянул на дежурного офицера. «Капитан, проводите гостей».